Глава 12. Это на земле бури налетают неожиданно. Вот только что все было тихо и благостно, а потом вдруг раз и началось светопреставление. В бездне, может, и бывает так же, но не в этот раз. Поначалу, когда ветер усилился и похолодало, парень запаниковал. Приготовился бороться со стихией. В тот момент он как раз ехал в мастерскую, как всегда на велосипеде. Развивать дальность перемещения с помощью телепортации, конечно, нужно, но не в ущерб себе. Поначалу Лопатин скакал из дома в мастерскую порталами, но потом решил эту практику прекратить, так и ослабеть недолго. И вот резкий порыв ветра. Обычно над городом веял легкий ветерок, и вдруг задуло, да холодным, так что мурашки побежали. Парень всерьез решил, что вот оно, начинается. Даже не вспомнил о переговорнике, просто переместился вместе с велосипедом и дружком в мастерскую, где уже должна была появиться Касси. Демонесса накануне ночевала на стремительной. Ожидал встретить девушку в суете и тревоге. Тем удивительное было, когда Касси обнаружилась в своей каморке за чертежами. Девушка сидела над ватманом с линейкой и, высунув от усердия кончик языка, проводила какую-то линию. Вид у нее был воодушевленный до невозможности, как у художника, на которого внезапно накатило вдохновение. Впрочем, появление Влада она заметила. «Ты сегодня рано, а я, представляешь, ночью поняла, что если поставить небольшие двигатели ближе к носу, то можно будет скорость разворота довести до каких-то сумасшедших величин. Вот что значит инерция мышления». Касси повернула к нему лист с эскизом. «Вот смотри, у нас получится авианосец, который маневрирует, как какой-нибудь фрегат. Только надо конструкцию пересчитать, узлы напряжения. Дорогая получится машина, но если все правильно сделать, очень надежная и практически неубиваемая. Только все равно без сопровождения не обойтись». Прерывать демонессу, настолько увлеченную своей идеей, было даже жаль. «Касси, это очень впечатляет, но у нас, кажется, шторм раньше времени начинается», — сказал Влад. «Вон ветер поднялся и похолодало еще». Девушка глянула за окно. По небу неслись небольшие тучки. Очень редкое для бездны явление. Обычно здесь все время ясно, дожди бывают только над материками. «Влад, не переживай. То, что ветер крепчает, это нормально. Так было и в прошлый раз во время большого шторма. Ветер еще будет усиливаться, причем иногда это происходит постепенно и незаметно, а иногда резко, рывками. Лучше бы, конечно, постепенно», – вздохнула девушка. «Но у нас явно не тот случай. В любом случае, сейчас мы не можем ничего изменить. Остается только делать, что можем, вот и все. А беспокоиться бессмысленно. Еще слишком рано, все равно ничего не изменишь». «А когда надо начинать беспокоиться?» Лопатин сам понимал, что выглядит паникером, но отчего-то не мог успокоиться. Слишком тревожно. «Вот когда тягачи начнет сносить ветром, будем считать, что ураган в полной мере начался. Но до этого еще далеко. Слишком массивные машины. Пока что, даже несмотря на то, что ветер бьет в скулу, им почти не приходится корректировать курс. Лучше все-таки послушай, как я классно придумала. И между прочим, этому авианосцу в будущем потребуется очень серьезное вооружение для защиты. Как там твои ракеты?» Паниковать Влад перестал. И действительно занялся работой, а раз уж все равно ничего изменить нельзя. Правда, без помощи тенебрисы. Эсфира пока помогать не могла. Слишком устала после выбора мест для установки свай, перенапряглась. Так что теперь тенебриса отдыхала, бродила по городу, пугая местных жителей. Подолгу стояла на берегу реки. По утрам читала книги из библиотеки. Человеческая литература ей очень понравилась, особенно почему-то русская классика. Остальные пришельцы из тех, кто вообще интересовался литературой, от классики плевались. Касси, например, предпочитала детективы и юмористическую фантастику. Тришка, вот уж кого Влад не ожидал увидеть с книгой, предпочитал боевики про бандитов из 90-х. Тенебриса же зачитывалась Достоевским и Чеховым. Влада, когда увидел, передернуло от ужаса. Нет, классику он уважал, правда, Чехова не любил, слишком он депрессию на него нагонял. Просто представил себе, что оттуда может почерпнуть тенебриса, и стало страшно. Потом, правда, успокоился постепенно. Ровно до тех пор, пока не увидел возле кокона и сферы томик Хармса. После этого Тенебрису парень начал по-настоящему опасаться. Искренне считал, тот, кто может с интересом читать Хармса, настоящее чудовище, и дело вовсе не во внешнем виде. Дела с ракетами продвигались неплохо, несмотря на отсутствие сенсов. Впрочем, помощь из сферы была больше необходима в начале, при подборе необходимых компонентов смеси. Дальше и так было понятно, что делать. Тем более, помимо эсферы, очень скоро появились еще помощники, и все благодаря Андрею. Влад, когда к нему подошли, был крайне удивлен. До этого ведь не раз спрашивал у местных, не хотят ли помочь, но те отнекивались. Влад тогда решил, не хотят ничего делать, привыкли жить на старых запасах в бесконечном отпуске. Дядя Саша даже недоумевал, как люди так быстро опустились. Несколько месяцев прошло. Да, не самые инициативные, как тот же дядя Саша говорит, невлажные, но все же не самые пропащие люди. Как-то до своего возраста дожили, не померли, до состояния бомжей не опустились. А тут такое всеобъемлющее нежелание делать хоть что-то. Оказалось, дело не в лени. Люди просто боялись. Орка в кассе, да и дядю Сашу с Владом за компанию. Всех пришельцев с копом. Неважно, орков или эльфов. Люди не понимают, чего от них ждать. Да, какое-то время пришлось сотрудничать, когда от эльфов отбивались. Но даже тогда люди старались держаться отдельно, поэтому и контактов не навели. Это Влад с дядей Сашей быстро привыкли, что орки вполне нормальные парни. Даже, пожалуй, необычно мягкие для свободных охотников. Считай, узаконенные пираты и при этом вполне нормальные ребята. Местные не привыкли ждать хорошего от таких. Воспринимали их как захватчиков. Да, они в отличие от эльфов не собираются сбрасывать остров в бездну. Только много ли от этого толку людям, что на острове? Твердь заберут, как и все ресурсы, а люди лишние. Хорошо, если в живых оставят, а то поубивают, чтоб не мешались, и всего делов. В принципе, логичный вывод, подумал Влад, когда ему объяснили. Я бы тоже мог так подумать, тем более эти-то ребята не привыкли ждать от жизни хорошего, всякого нахлебались. Между собой они, однако, общались. Те, кто остался в живых к моменту возвращения, старались держаться друг друга. Так что Андрей, отправляясь на разговор с Владом и дядей Сашей, был кем-то вроде разведчика. Когда узнал, что главным на острове вроде бы будет человек, их соотечественник, обрадовался. Сначала-то он к дяде Саше подошел, а тот его к Владу отправил. Это Лопатин потом уже выяснил. Дядя Саша и рассказал. Не люблю я ментов, даже бывших. Было дело, сталкивался. Сразу было понятно, что этот Андрей из бывших. А тут еще начал чего-то подкатывать, вопросы мутные задавать. Короче, Владик, ты у нас главный. У тебя, как его, контрольный пакет акций. Поэтому я его к тебе и послал. Извини уж. Влад совсем не расстроился. К бывшим сотрудникам у него предубеждения не было, а Андрей ему даже понравился. И оказался очень полезен. Хотя бы потому, что убедил остальных жителей острова начать сотрудничать с захватчиками. Мало того, поскольку он прекрасно знал, кто кем работает, сразу и отправил на помощь Владу и дяде Саше тех, кто в прежней жизни умел работать с металлом или деревом. Короче, рукастых мужиков с руками не из задницы. Когда к тебе на помощь приходят нормальные мужики, дело сразу начинает спориться. А еще волей-неволей люди начинают общаться. Так что очень скоро отчуждение между местными и пришельцами начало таять. Созидательный труд вообще способствует отличному настроению и дружеской атмосфере в коллективе. Иронизировал Влад, глядя, как ракетчики спорят с самолетчиками по какому-то вопросу. «Чего ты мне затираешь, харя зеленая?» – кричал Максим Геннадьевич, главный ракетчик. «Какие поворотные направляющие! Это самолет, бугай страшномордый, самолет, понимаешь? Даже если этот бред удастся воплотить в жизнь, ты как себе представляешь это в полете? Летит, понимаешь, самолет, и тут ракеты стартуют в бок или взад. Картинка фантастическая. Ты вообще понимаешь, какой это сюрреализм и бред? Это, чтоб тебя, не дирижабля какая-то, это самолет. И нечего нависать, я тебе не баба, чтоб надо мной пыхтеть, как чайник». «Я ваших дурацких самолетов раньше в глаза не видел», – возмущался в ответ Крон, орк из команды капитана Грина. «Нормальный корабль во все стороны стреляет, чтобы не подобрались к нему. Понапридумывают огрызков непонятных с крылышками, потом условия ставят. В общем, теплая дружеская атмосфера. А поначалу рядом ходить боялись, вздрагивали, когда орки рядом между собой общались. Хотя да, поначалу мне тоже не по себе было. С непривычки кажется, что они друг друга убивать сейчас будут. А прислушаешься, просто треплется о какой-нибудь ерунде. Максим Геннадьевич оказался ценнейшим специалистом. Просто золото. Инженер, конструктор по образованию. Правда, по специальности перестал работать уже очень давно, еще в 90-е. Но навыки за прошедшие годы никуда не исчезли. Мужчина с удовольствием окунулся в работу, и всего через несколько дней Влад начал чувствовать себя лишним на этом празднике жизни. «Даже обидно», – думал Лопатин. «Старался, старался, что-то изобретал, а тут пришел профессионал, и все мои старания оказались детским лепетом». Однако приходилось признать, с помощью Максим Геннадьевич с ролью главы КБ справлялся намного лучше, и Влад старался ему не мешать. Заодно и время свободное появилось. По вечерам Демонесса завела привычку ходить на ужин к Владу с чисто меркантильными целями. Парень ухитрался готовить вкусно из консервов. Иногда нападало вдохновение, и Лопатин принимался творить так, что вся команда стремительной при случае старалась заявиться в гости. Но сегодня была только Касси, у остальных образовались какие-то дела. «Чувствую себя бесполезной», – сказала Демонесса, глядя, как Влад раскладывает по тарелкам паэлью с морепродуктами. Нашел консервированные мидии еще в старых запасах, которые собирал после провала, и решил приготовить, пока не испортились. «Думала, буду строить новые корабли, а в результате только со стороны за всем слежу. Непривычно и обидно». Лопатин, услышав такое, расхохотался. Не ожидал, что у Касси будут те же переживания, что и у него. «Просто тоже об этом подумал», – пояснил он свой смех. «Когда начинали экспериментировать, казалось, классную штуку делаем, науку двигаем вперед, будущий прорыв, а сейчас слушаю и даже не всегда понимаю, о чем говорят ребята. С другой стороны, ты ведь говорила, что хочешь свою верфь. Не инженером стать, а владельцем верфи». «Владелец верфи не должен сидеть за чертежным столом с ватманом и рейсфейдером. Владелец верфи определяет стратегию. А я и вовсе в инженера переквалифицироваться не собираюсь. Если бы хотел сидеть в конторе, просто переучился бы на местного программиста. Или как они, алгоритмики, называются?» «С рейсфедером здесь уже никто не сидит», – хмыкнула Демонесса. «Эти ваши сапры – отличная штука. Даже странно, что у нас в этой области все по старинке. А чего ты хочешь, Влад? Стать владельцем острова?» Влад ненадолго задумался. Не над вопросом, он давно для себя все решил. Просто не знал, поймет ли Касси. «Остров – это хорошо», – решился Лопатин. «Это дом, свое место. Хочется, чтобы здесь снова был город. Не такой, как раньше до провала, а лучше. Гелиотроп добывать, верфь твоя, еще какие-нибудь производства. Все что угодно, лишь бы пираты не нападали. Но знаешь, это только промежуточная цель. Я же в другой мир попал, Касси. Тут столько всего. Сначала я узнал, что есть империя и страна эльфов. Даже не знаю, как она называется, представляешь? Потом про гоблинский архипелаг, Айкумена это ваша. А еще ты как-то рассказывала, что в детстве тебя возили на другой остров, очень большой, с внутренним морем, в котором плавают плезиозавры. А сколько всего еще я не знаю. Кто еще живет в Айкумене? А за ее пределами? Где, например, живет Симаргл и кто он такой? Это же невыносимо интересно. Целый мир, незнакомый, неизведанный, со странными физическими законами. Для тебя он привычный, а мне интересно. Хочу его изучить, понять, как тут все устроено. А еще мне очень интересно, для чего тут все так устроено. Наивно, да?» «Нет», – улыбнулась Демонесса. «Хотя, да, наивно, но очень привлекательно. Я тоже в последнее время начала сомневаться насчет своей верфи. Как-то это скучно и мелко. А мечтать надо о чем-то большом». Девушка еще немного помолчала, но потом продолжила. «Вот только сложно будет даже с первым пунктом плана. Будут у нас еще проблемы, причем даже с империей. Добыча гелиотропа. Я боюсь, как бы нас не попытались запереть где-нибудь, чтоб не выдали секрета». Да уж, я тоже опасаюсь, помрачнел Лопатин. Но надеюсь, как-нибудь справимся. А потом хочу в большое путешествие. Построю огромный корабль и отправлюсь изучать неизведанное. Классно же. Рассуждаешь, как долгоживущий, хмыкнула Демонесса. На то, чтобы воплотить наши планы, потребуется уйма времени. Влад прикусил язык, чтобы не проболтаться. Дядя Саша в последнее время выглядит просто замечательно. Помолодел лет на 20. Морщины ушли, бегает как молодой. Даже седина куда-то исчезла. И хорошо, что волосы у него русые, не так заметно. Правда, лысина почти заросла, но этого даже сам дядя Саша не заметил. Он регулярно бреется под ноль и просто не успевает обратить внимание на повышенную волосатость головы. Нет уж, Касе пока лучше не рассказывать. Не потому что не доверяю, просто пугать не хочется. За секрет молодости для короткоживущих нас точно убьют. Так что пусть это пока останется тайной. Тем более никто вроде бы не замечает. Бросил человек пить, здоровый образ жизни ведет. Вот и выглядит хорошо. Остальные земляне вон тоже поздоровели. Пусть и не так сильно. Демонесса тоже решила сменить тему. Еще и расстроилась от чего-то. Обычно она старается контролировать эмоции. Видно, среди местной аристократии не положено демонстрировать чувства. Но иногда все же не может сдержаться. «Мы не успеем добраться до Экумены, прежде чем разразится буря», — сказала девушка. «Слишком быстро меняется погода». «Причалы для тягачей ведь строят изо всех сил», — пожал плечами Лопатин. «Даже оставшихся пленных опять работать заставили. Просто притянем их и закрепим». «Да, надеюсь, этого будет достаточно», — вздохнула девушка. «Даже представить себе не могу, как мы будем расплачиваться с дядей Валдриком, если с ними что-нибудь случится». Одним гелиотропом тут не обойдешься. Слишком большая потеря. Эти корабли сейчас почти не строят, слишком много усилий, тем более перед войной. А Влад только плечами пожал. Ветер в последнее время действительно становился все более злым. Еще не ураган, но уже очень крепкий. Причем направление почти не меняется. Все время в одну сторону, непрерывно и без порывов. Касси говорила, когда их накроет буря, «Будет по-другому, только держись». «Надоело уже ждать», — признался парень. «Лучше бы быстрее началось, а то сидишь как на иголках». Но буря все не начиналась. День за днем, неделя за неделей, остров двигался в сторону Айкумены, а ветер все так и бил в левый борт тягачей. Месяц спустя уже не только Влад, но и местные начали беситься от нетерпения. «Надоело», — вопил Тришка. По улице пройтись невозможно. Вам хорошо, зеленые, а меня тащить начинает. Я скоро прямо ходить разучусь, так и буду в наклон против ветра. Пусть уж эта хренова буря разразится или вообще не начинается. И буря началась.